Глава 59. Ричард устроился в кресле поудобнее и провел рукой по волосам. «Алан Кинг заявил, что его брат с ним не разговаривает», — сказал он. «Алан Кинг живет в Канзас-Сити?» — спросила Соренсен. «Думаю, да. Ну, может быть, и нет. И даже если так, возможно, они никогда не встречались. Канзас-Сити — достаточно большой город». «Я знаю», — сказал Ричард. «Его население вместе с пригородами составляет 1,5 миллиона». «В самом деле?» «Междугородный код 816». «Ясно». «Итак, теперь у нас три совпадения», — продолжал Ричард. 7 месяцев назад Дельфуэнса перебирается жить в пустынный район Небраски. Одновременно Питер Кинг переезжает в Канзас-Сити, штат Миссури, где, возможно, живет его брат, и где, возможно, его брат с ним общается или нет. Одновременно люди из вашего центрального отряда по борьбе с терроризмом, базирующиеся в Канзас-Сити, штат Миссури, решили начать сложную операцию под прикрытием, центр которой, как нам кажется, расположен очень близко к новому дому Дельфуэнса в пустынном районе Небраски. «Трех совпадений быть не может, это слишком». «Согласен», — сказал Ричард, — «теоретически. Но у нас нет трех совпадений. У нас есть две доказанные связи». «Каким образом доказанные?» Джек наклонился вперед, положил руку на постель, и мягкий матрас подался под давлением его ладони. «Во-первых, Питер Кинг является братом Алана Кинга. Алан Кинг — точно плохой парень, потому что агент, работающий под прикрытием, посчитал необходимым его застрелить, а потом сжечь. Это однозначно доказывает, что он нехороший человек, верно?» «А что во-вторых?» «Твой босс отправил тебя сюда из-за того, что ты узнала о переезде Дельфуэнса в Небраску 7 месяцев назад. А данное место предназначено для случайных свидетелей тайных операций. Следовательно, переезд Дельфуэнсо являлся частью такой операции». «Какой частью?» — спросила Соренсен. «Давай спросим у нее самой», — предложил Ричард. Джек остановился сбоку от двери Карен, а Джулия подошла и тихонько постучала. Им пришлось подождать долгую минуту, потом послышался звон цепочки, дверь слегка приоткрылась, появился тусклый луч света. «Кто?» — прошептала Дельфуэнсо. Ричард решил, что она шепчет из-за того, что ее дочь спит. «Карен Дельфуэнсо?» — спросила Соренсен. «Да», — снова прошептала женщина. «Я Джулия Соренсен из офиса ФБР в Омахе. Я была среди тех, кто пытался вас вчера вызволить». «Шш!» — нетерпеливо зашипела Дельфуэнсо. Ричард оказался прав, ее 10-летняя дочь только что заснула. Карен вышла за дверь и отвела Соренсен в сторону, чтобы их разговор не разбудил девочку. «Извините», — сказала Джулия, — «я не хотела вам мешать. Просто решила представиться и убедиться, что с вами все в порядке». «Я в порядке», — сказала Дельфуэнсо, а Ричард за ее спиной проскользнул в номер. Однажды он уже здесь побывал, поэтому мог ориентироваться даже в темноте. Свет горел только в ванной комнате. Его слабое сияние освещало спящую на постели Люси. Ее кровать находилась в дальней части комнаты. Девочка лежала на боку, поджав под себя ноги и завернувшись в одеяло, доходившее до подбородка, черные волосы разметались на белой подушке. На другой кровати Ричард нашел сумку Дельфуэнсо, ближе к двери, рядом с креслами. Он видел, как она сняла ее с кресла и бросила на кровать. Сумка показалась ему тяжелой, а матрас был мягким и податливым, ну, не таким, как батут, но и не таким, как поверхность барабана. Тем не менее, сумка подпрыгнула, как если бы в ней все еще лежала бутылка с водой. Джек сделал несколько бесшумных шагов по ковру и отнес сумку в ванную комнату. Одной рукой расстелил банное полотенце на полке под тусклым светильником, другой высыпал на полотенце содержимое сумочки. Так ему удалось уменьшить шум, но не полностью. Послышался достаточно громкий стук. Ричард ждал и слушал. Однако Люси продолжала спать, ее дыхание оставалось тихим и ровным. Он принялся изучать вещи, рассыпанные на полотенце. Косметика, щетка для волос, 2 пластиковые расчески, тонкий стеклянный флакон с духами, 2 начатые пачки жевательной резинки, бумажник с $3, но без единой кредитной карточки, права штата Небраска, выданные 7 месяцев назад, в них был указан адрес, который Ричард уже знал. Карен Дель Фуэнсо был 41 год. Еще он нашел пилочку для ногтей, зубочистку из ресторана в бумажной упаковке, 71 цент монетами, шариковую ручку и ключ от дома на цепочке с кулоном. И еще упаковку аспирина. Бутылки с водой не было. Ничего большого и тяжелого, кроме Библии. Библия короля Якова в твердой обложке, меньше, чем энциклопедия, но больше, чем роман. Примечание. Английский перевод Библии 1611 года. Конец примечания. Довольно толстая. Золотые буквы на корешке, золотые буквы на обложке, священное писание. Она выглядела довольно новой. Складывалось впечатление, что ее не слишком часто открывали. Более того, открыть ее не представлялось возможным. Страницы книги склеились из-за какой-то желтой жидкости, высохшей довольно давно. Очевидно, что-то разлилось внутри сумочки, ананасовый или апельсиновый сок, может быть, грейпфрутовый. Что-то в таком роде довольно сладкое. Маленькая картонка с соломинкой или чашка с питьем для ребенка, которая перевернулась. Но зачем возить с собой испорченную Библию? Возможно, выбрасывать Библии запрещено? Ричард не знал. Он не был теологом. Однако книга показалась ему слишком тяжелой. Он попытался отделить обложку от первой страницы и не смог, она намертво прилипла. Ровно и по всей поверхности. Джек представил себе сок, выливающийся через отверстие для соломинки или дырочку в чашке, наполняющий сумку и равномерно заливающий книгу. Невозможно. Разлитый сок оставит случайное пятно, возможно, довольно большое, но он не может равномерно пропитать всю книгу. Какая-то часть должна остаться нетронутой. То, что промокло, раздуется, но остальное не изменит формы. Ричард видел книги в таком состоянии: замерзшие трубы, кровавые пятна, повреждения никогда не бывают равномерными. Он воспользовался одной из расчесок Дель Фуэнсо, засунул ее край между страницами, и вскоре ему удалось сделать просвет размером в 2 пальца между слипшимися страницами. Положив книгу корешком на полку, он рванул края в разные стороны. Бумага разорвалась, и книга открылась. Страницы от Исхода до Послания Иуды были вырезаны бритвой. Внутри образовалась полость. Очень аккуратная работа. Получился прямоугольный параллелепипед размером 7 на 6 дюймов и глубиной 2 дюйма. Сверху и снизу бумаги почти не осталось. Вот почему потребовался клей. Так получились тонкие, но прочные стенки. Из Библии сделали нечто, напоминающее шкатулку для драгоценностей, с плотно приклеенной крышкой. Однако внутри лежали вовсе не драгоценности. Там удобно расположились автоматический Glock 19, сотовый телефон Apple с устройством для подзарядки и тонкий бумажник для документов. Glock 19 был компактной версией Glock 17. 4-дюймовый облегченный ствол, считается, что такое оружие больше подходит для женской руки, и спрятать его гораздо легче. Glock был заряжен 18 9-миллиметровыми патронами Parabellum, 17 в обойме и 1 в стволе. У Glock отсутствует предохранитель, прицеливайся и стреляй. Телефон был выключен. Пустой монитор, блестящий черный футляр с серебристым надкушенным яблоком. Где-то на нем должна располагаться кнопка или набор кнопок, которые следовало нажать в определенном порядке или держать в нажатом состоянии определенное число секунд. Зарядное устройство — маленький аккуратный белый кубик с длинным белым проводом с прямоугольной вилкой. Бумажник был из качественной черной кожи. Ричард открыл его и обнаружил, что он представляет собой маленькую книжечку. На левой странице был выгравирован щит — Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований. На правой странице фотография. Лицо Дель Фуэнсо, немного бледное из-за ярких ламп дневного света над головой. Но это была она. Уголок фотографии скрывала официальная печать. Снова Министерство юстиции, голографические буквы. И вдоль края слова «Федеральное бюро расследований». Специальный агент Карен Дель Фуэнсо. Ричард положил все на место, закрыл Библию, сильно сдавив ее с двух сторон, чтобы скрыть повреждение. Держа книгу в руке, он медленно и осторожно прошел мимо спящей девочки в дверь и направился к двум женщинам, все еще стоявшим в 10 футах от входа. Соренсон продолжала бессодержательный разговор, стараясь выиграть время. Дельфуэнсо выглядела немного утомленной и недовольной. Обе услышали шаги Ричера, обе повернулись к нему. «Джек поднял Библию. Давайте помолимся», — сказал он.